Глава 23. Селина. В святилище началась суматоха. Мне стоило огромного труда пробраться в центр событий, туда, где драконы плотной стеной окружили Регана, пытаясь выяснить, что случилось с избранной. Девушка в руках дракона выглядела бледной и невероятно хрупкой. Все краски покинули ее лицо, как будто она действительно... Мои пальцы задрожали, а в горле застрял ком. Нет, богиня не могла допустить подобное. Не тогда, когда мы практически достигли своей цели. «Дайте пройти!» Совсем рядом раздался громоподобный голос Джефферсона. «Избранную надо срочно доставить к целителю!» Только после этого толпа расступилась и огромной волной хлынула к выходу, вслед за практически бегущим Артасом. «Это покушение!» — донесся до меня незнакомый голос. «Ее все-таки убили!» «Здесь просто слишком душно!» предположил еще кто-то. А Реган тот еще паникер. Оглядевшись по сторонам, я заметила, что Саймон и Ноа также направились в башню целителей, а вот Эванс, на которую я возлагала свои самые большие надежды, будто сквозь землю провалилась. Ее не было ни рядом с Писанием, ни рядом с Лизой. И куда она делась в столь ответственный момент? Может, уже убежала предупредить мистера Эшли? Я бегом бросилась вслед за драконами. Не может быть, чтобы Лизу действительно убили. Но даже если так, я должна узнать об этом первой. Споткнувшись на ступеньке, я едва кубарем не скатилась вниз, но в последний миг сильные руки подхватили меня. Обернувшись, я встретилась взглядом с изумрудной зеленью глаз. «Осторожнее!» — нахмурился Саймон. «От того, что ты свернешь себе шею, никому лучше не будет». «Конечно, ведь я и так умираю от яда». Рот наполнился горечью, настолько было больно смотреть на него и понимать, что живой я этому дракону не нужна. «Спасибо», — выдохнула я, с трудом преодолев себя и поспешила дальше, но мужчина вновь преградил мне дорогу. «Наверное», — он виновато отвел взгляд. «Сегодня поговорить не получится. Сама видишь, что творится». «Конечно», — кивнула я. «Да и о чем нам с ним разговаривать? Может, дракон хотел сказать что-то еще?» Но я поспешно обошла его и направилась вниз, спеша нагнать процессию, что направлялась в башню целителей. Добравшись до цели, я услышала окончание фразы Джефферсона. «В чьем присутствии нет необходимости?» И все, кроме старейшин, с понурым видом направились прочь. Похоже, Архонт выгнал всех, кто ничем не мог помочь избранной в сложившейся ситуации. Мне, однако, до его слов не было никакого дела. Моя работа напрямую зависела от благополучия Лизы, и я просто обязана быть рядом. Поэтому, проигнорировав недовольный взгляд жреца, я едва ли не первой проникла в кабинет Эшли Лорана. Целитель, бледный и встревоженный, склонился над девушкой, которую бережно уложили на низкую кушетку. «Что с ней?» — нетерпеливо поинтересовался старейшина Артас. «Она жива!» — успокоил дракон. «Но дыхание поверхностное... Пульс практически не прощупывается. Что с ней произошло?» «Она просто упала в святилище», — ответил Реган. «Стояла, держа меня за руку, а потом ее будто выключили». Мистер Эшли снова с хмурым лицом обхватил запястье избранной и беззвучно зашевелил губами. Все с напряжением ждали диагноза, но целитель, закончив, молча поднялся и направился к шкафчику. Драконы шептались, строя предположения. Лишь старейшина угрюмо молчал и сосредоточенно жевал губу. Хотелось бы мне знать, какие мысли роились в этой голове. Может, он знает, что на самом деле произошло с Лизой? Что за покушение было на нее совершено? Почему пострадал Сумрак? И по какой причине то, что он выжил, решили не афишировать? Что, если основной удар все же был направлен на избранную? Столько вопросов и ни одного ответа. Не в силах оставаться в стороне, я подошла ближе. Хотела было сесть рядом с избранной, но Реган схватил меня за плечо, удерживая на месте. «Не приближайся, человечка!» Угрожающе рыкнул он, продемонстрировав внушительные клыки. «Ого, даже так? И когда, я, интересно, успела утратить доверие?» Прошло минут 10, в течение которых напряжение в крошечном помещении практически достигло критической точки. Я беспокойно жевала губу, но каждый раз, когда дергалась в сторону девушки на кушетке, над ухом раздавалось грозное рычание. и почему-то у меня не было сомнений, что Риган, несмотря на всю свою видимую сдержанность, при малейшей угрозе избранной превратит любого в кровавую отбивную. «Это похоже на кому», — наконец вынес свой вердикт целитель. «Тут нужен более сведущий специалист». «А разве Эшли Лоран не лучше в своей области?» Будто специально выбрав наиболее подходящий момент, в кабинет протиснулась Эванс. «Что она ела?» — спросила верховная жрица, устоявшего ближе всех Ригана. «Вы контролируете наличие яда в ее пище?» «Каждый раз». «Значит, этот вариант исключается». Лоб женщины прочертила глубокая складка, что вряд ли предвещало что-то хорошее. «Но что еще это может быть? Какая болезнь?» «Не могу сказать точно, что именно произошло», — наконец снова заговорила Эванс. «Это не похоже на отравление. Скорее, на какое-то проклятие. Избранное в коме». «Как это возможно?» — посыпалось со всех сторон. «Когда она очнется, вы можете ей помочь? Почему вы ничего не делаете?» «Она что, так и собирается стоять и просто смотреть? Или же все же попытается помочь?» «Возможно, причина в том, что ее телохранитель погиб», — ровным тоном проговорила жрица, внимательно глядя на Архонта. «Получается, она не знает, что Сумрак жив?» Ни один мускул не дрогнул на лице Джефферсона, когда он печально кивал головой. «Да, девочка была очень привязана к этому дракону. Трагедия наверняка подкосила ее». «Конечно!» — Эванс недовольно поджала губы, будто ждала от Верховного иного ответа. «Предлагаю обсудить это в более подходящем месте», — не моргнув глазом, сменил тему Архонт. «Уважаемые старейшины, прошу пройти со мной в мой кабинет. Поверьте, избранная останется в надежных руках». «Она-то останется, а вот мне, похоже, пора выметаться». Я уже направилась к двери, когда та внезапно распахнулась, и на пороге, к всеобщему удивлению, появился его величество Кристоф Оренгар. Скользнув по мне обеспокоенным взглядом, он прошел в помещение. Я невольно попятилась, прячась за драконьи спины. Меньше всего мне бы хотелось оказаться близко к человеческому королю. «Я пришел узнать о состоянии избранной», — официальным тоном заявил он, обращаясь к жрецам и демонстративно игнорируя присутствующих драконов. «Состояние стабильное», — туманно ответила Эванс. «И в ближайшее время вряд ли изменится». Если бы в помещении было достаточно тихо, наверное, можно было бы услышать, как скрипнули зубы короля. Вряд ли его удовлетворил такой ответ, но весь вид женщины говорил о том, что другого он не получит. Сердце ёкнуло от дурного предчувствия, но никакого объяснения этому чувству у меня не нашлось. «А теперь прошу всех освободить помещение», — повторила жрица, — «и не мешать нам выполнять свою работу». Старейшины неохотно потянулись к выходу. Они пытались задавать вопросы мистеру Эшли, но тот лишь растерянно пожимал плечами, не имея представления, что произошло с Лизой. Я, бросив последний взгляд на бледную, почти до синевы девушку, тоже направилась к двери. Стоит, наверное, рассказать Сумраку о случившемся. Он, скорее всего, примчится, едва услышит, что Лиза в коме, и тем самым полностью раскроет свою конспирацию. Но мне почему-то казалось, что рядом с ним избранный сразу станет лучше. Так Ноа однажды вытащил меня практически от врат в бездну, просто разговаривая со мной, пока я сгорала в лихорадке. «Селина?» — голос у самого уха заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Я так глубоко погрузилась в свои мысли, что перестала замечать все вокруг. «Нам надо поговорить». Подняв взгляд, я увидела Кристофа Эренгара, который, видимо, поджидал меня за дверью. «Нам не о чем разговаривать, Ваше Величество». Я ускорила шаг, торопясь нагнать драконов и влиться в толпу, но король, разгадав маневр, поймал меня за запястье. «Это важно», — с нажимом произнес он. «Мне неинтересно». Я попыталась вырваться, но мужчина держал крепко. «Да отпустите же меня!» «Я знаю, кто отравил тебя, Селина». Эта реплика заставила меня замереть и круто изменить свое мнение. «И знаю, кто будет следующим». Сердце в груди замерло и остановилось. Откуда он знает? «Пожалуй». Я постаралась не показать своего удивления тем, что он в курсе моей маленькой проблемы. «Мы можем поговорить в моем кабинете». Это даже хорошо, что Саймон отменил наш разговор. Вряд ли он бы положительно отнесся к моей привратной встрече с королем, особенно после того, как тот пытался принудить меня к сексу. До кабинета мы дошли в молчании. Я украдкой бросала взгляды на своего спутника, не понимая, отчего его плечи опущены, а губы угрюмо поджаты. Неужели мое отравление — его рук дело? И что дальше? Признается, чтобы получить прощение? Так он его не получит, даже если встанет на колени. Пока я возилась с замком, Кристоф недовольно сопел рядом. Это начало раздражать. В конце концов дверь поддалась, и я вздохнула с облегчением. Он сам зажег свет и удобно расположился в гостевом кресле, хотя я бы предпочла остаться стоять. Но, возможно, эту информацию действительно лучше принять сидя. «Итак...» — я положила руки на стол. Пальцы едва заметно дрожали, и я сцепила их в замок. «Кто меня отравил?» «Давай я начну с самого начала». Его Величество придвинулся ближе к столу и чуть наклонился. Я пожала плечами. Пока старейшины решали, что делать дальше, у меня было время на разговоры. Я надеялась, меня поставят в известность, как только драконы придут к какому-то единому мнению. Возможно, мои дни в этом храме сочтены. Без избранной сваха никому не нужна. «Ты пробовала снять этот браслет?» Король кивнул на изящное украшение, которое сам же вручил мне на прощание. Меня снова кольнуло раздражение, потому что, да, я пыталась и не раз, но проклятый подарок не желал покидать мою руку. Ответить не успела, Кристоф все прочел по моему лицу. «Как думаешь, что это?» — спросил он, чуть склонив голову на бок. «Мы сейчас играем в какую-то игру? Какое это имеет отношение к отравлению? Или яд был в браслете?» «Какой-то артефакт?» — все же поделилась я своими выводами относительно этой вещицы. Вот только не пойму, для чего он предназначен. Хотя предположения, конечно, у меня были, и не самые лестные по отношению к королю. Все очень просто. Его губы тронула едва заметная горькая усмешка. Это следилка. Я не хотел терять тебя, и мне нужно было убедиться, что Варгас поддастся на провокацию. Поэтому подарил тебе браслет, с помощью которого могу слышать все твои разговоры. О том, что король приложил руку к моему расставанию с Ноа, я была прекрасно осведомлена. Но подслушивать абсолютно все? Несмотря на вспыхнувшую злость, мои щеки залил румянец. Кристоф слышал, как я кричала под Саймоном и умоляла его не останавливаться. И как дракон своим хриплым от страсти голосом перечислял, что еще хотел бы со мной сделать. Я сжала пальцы с такой силой, что костяшки побелели. Это сейчас не главное. Но следил он за мной. Этого даже стоило ожидать. Но не пора ли уже перейти к сути? «Вижу, у тебя нет цензурных слов для ответа», — весьма проницательно заметил его величество. «Уверен, ты обязательно уложишь эту информацию в своей головке. Но поверь, это сейчас не главное». Я кивнула, продолжая изо всех сил стискивать зубы, чтобы не излить на монарха поток площадной брани. «Козлина». И тон еще такой снисходительный, будто я сама заслужила такую награду. «Из-за того, что я не мог получить тебя, потому что ты отдала свое сердце проклятому ящеру, я возненавидел Варгаса и решил любым способом разлучить вас. У меня получилось, но даже после этого ты не стала моей». Я фыркнула. Он действительно рассчитывал, что, лишившись покровителя и оказавшись на улице, я прибегу к нему? Серьезно? В результате этого моя ненависть к одному конкретному дракону распространилась на всех, и я стал искать способы избавиться от них ото всех. Я села прямо. Кажется, мы начали подбираться к сути. Я нашел единомышленников, которые с таким же энтузиазмом мечтали уничтожить проклятых ящериц, считающих себя правителями Веригии. Лицо Кристофа перекосилось от злости. «И у нас уже был план!» Все бы получилось, если бы Сапфира не поддалась на провокации своего чокнутого архонта. Ритуал вообще не должны были провести. Я и не знала, что за избранную стоит благодарить Сапфиру. После смерти она обрела репутацию злобной, обманутой женщины, что на почве ревности и помешательства убила своего любовника, а потом и себя. Но, видимо, ситуация оказалась куда более запутанной. «Что за единомышленники?» — спросила я наугад, не особо надеясь на ответ. «Я не могу раскрыть тебе всех имен, но самая могущественная из моих соратниц верховная жрица, мисс Эванс». «Вот это да! И что такого ужасного ей сделали драконы?» «У нее свои счеты», — процедил король. «И она, в отличие от меня, не остановится ни перед чем». Спина внезапно покрылась холодным липким потом. Если подумать, вспомнить все обстоятельства, сложить два и два, у Верховной была масса возможностей раз и навсегда избавиться от избранной. Мои пальцы окончательно заледенели, и я спрятала их между коленями, продолжая внутренне дрожать от волнения. «Все эти покушения ваших рук дело?» Я даже не пыталась сделать так, чтобы мой голос звучал ровно. «Да, через твой браслет мы всегда точно знали, где и с кем находится избранная». Кристоф говорил так спокойно, словно речь шла о рецепте пирога, а не об уничтожении целой расы. Эванс каким-то образом влияла на разум случайных слуг, и они устанавливали ловушки. Где-то, возможно, она и сама прикладывала руку. Но это дело я оставил на ее ответственность. Понятно, почему допрос не дал никаких результатов. Я вспомнила, каким провалом окончилась попытка узнать что-то у мертвого слуги. На то и расчет. «Почему вы мне все это рассказываете?» — не могла не спросить я. «Потому что я все равно скоро умру?» Король побледнел, и на его скулах четко обозначились желваки. Кадык судорожно дернулся. «Эванс зашла слишком далеко!» — сквозь плотно стиснутые зубы выдавил он. «Бездна с ней, с избранной. Мне нет до нее никакого дела. Но когда жрица поняла, что девица благодаря тебе вот-вот найдет своего истинного, то решила от тебя избавиться самым радикальным способом». Несмотря на ужасную новость, меня затопило облегчение. «Это не Саймон. Слава богине, это не его рук дело. Дракон ни в чем передо мной не виноват. И, получается, Заебелла тоже ни при чем. Я думала, это королева». Зачем-то поделилась своими подозрениями я. Взгляд Кристофа стал откровенно недоверчивым. «Это безмозглая курица?» — фыркнул он. — Да она и пальцем не пошевелит без моего одобрения. — А как же Писание? Трудно было забыть безобразную сцену, что развернулась в зале советов. Я не мог показать Эван, что изменил свое мнение и готов сотрудничать с теми, кого совсем недавно ненавидел. Лоб короля прочертила хмурая складка. Поэтому пришлось разыграть небольшой спектакль. Как я понимаю, сомнений ни у кого не возникло. — Да уж. Королевская чете впору на подмостке с такими талантами. Я покачала головой. Признаться, Кристоф меня удивил. «Эванс повлияла на горничную, которая терлась у личных покоев твоего нового любовника». Его величество поморщился. «И та незаметно облила тебя обсидиановой смертью». Я вспомнила свое утро в комнате Саймона. Я успела натянуть свою юбку, но осталась в рубашке дракона, когда явилась горничная. Видимо, тогда она и брызнула в меня ядом. Но я же практически сразу после этого переоделась, забрав рубашку дракона в качестве законного трофея. Неужели такого короткого взаимодействия хватило, чтобы отравление имело необратимые последствия? К сожалению, я узнал об этом лишь сегодня, после того, как передал Эванс информацию о Субраке. Продолжил король, напряженно вглядываясь мне в лицо. Что? Что он передал? Я вскочила. «Что?» «Селина?» Кристоф тоже поднялся. «Ты ему уже не поможешь. Эванс знает, что избранная испытывает к нему сильные чувства, поэтому не оставит его в живых. Приговор уже подписан». «Нет. Мы должны ее остановить». Я рванула к выходу, понятия не имея, где искать телохранителя. Это не важно. Сидеть в кабинете и ничего не делать тоже не вариант. Да я себе не прощу, если не поставлю храм на уши, не выведу Эванс на чистую воду. «Селина!» Король схватил меня за плечи, удерживая меня на месте. «Жрица убьет и тебя, если ты вмешаешься». «Она уже меня убила!» — закричала я ему в лицо и силой оттолкнула от себя мужские руки. Его величеству нечего было ответить. «Тогда я иду с тобой». Упрямо выпятив подбородок, он первым выскочил из кабинета и остановил первую попавшуюся горничную. «Где новые покои избранной?» Девушка несколько мгновений изумленно хлопала глазами, пока мужчина не стряхнул ее. «Ну?» — рявкнул он. «Северная галерея, четвертый этаж, помещение 404!» Растерянно выпалила горничная, и мы едва ли не бегом кинулись туда. Только бы успеть. Только бы не случилось ничего непоправимого. По пути, как ни странно, нам больше никто не встретился. Похоже, все драконы еще находятся у дверей лазарета, ожидая новостей об избранной, и Эванс очень удачно решил этим воспользоваться. На лестнице Его Величества прыгал через две ступеньки, торопясь как можно скорее добраться до верха. Он действительно решил помешать планам Верховной Жрицы. Вряд ли она спустит ему такое предательство. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Кровь стучала в висках, разгоняя по телу гремучей смесью страха и злости. Даже не так. Скорее, ужаса и бешенства. Кулаки невольно сжимались, и на ладонях уже были глубокие лунки от ногтей. Ой, вот стерва! За что она так сильно возненавидела драконов, что решила лишить их последнего шанса? И не только их. Сколько людей находится в зависимости от чешуйчатой расы? Сколько рабочих мест они нам предоставили? Сколько возможностей открыли? Да если верить тому же писанию, изначально никаких людей в Веригии не было. Кто знает, где бы мы прозябали, если бы драконы не привели нас в свой мир. Коридор Северной галереи показался мне бесконечным. Последние метры мы с королем уже бежали. Охрана у дверей апартаментов избранной смотрела на нас с откровенным недоумением. «Сумрак внутри?» — спросила я, с трудом глотая ртом воздух. Один из стражников кивнул. «Эванс?» — внутренне холодея от ужаса продолжила я. «Эванс?» — синхронно нахмурились близнецы Лораны, которые стояли на страже. «Здесь вообще никто не проходил за последние полтора часа. А что вам?» Не дослушав, Кристоф отпихнул меня в сторону и первый ворвался внутрь. «Сумрак!» Отложив на тележку пустую тарелку, я выдохнул и потянулся. Судя по объему блюд, которые притащили мне Бойд и Блэйр, эти недоделанные лекари решили меня откормить на убой. Но силы действительно восстанавливались, и куда быстрее, чем я мог предположить. Некоторое время я игрался со стихией, то насыщая свои пальцы металлом и наблюдая, как они начинают блестеть в отсветах лунных лучей, то возвращая им прежнюю форму. Потом, решив, что уже в состоянии контролировать силу, слез с тахты и сделал несколько упражнений. Через некоторое время мышцы приятно заныли, а на лбу выступила первая испарина. Приняв душ, я вернулся в комнату и собрался было подойти к окну, чтобы взглянуть на святилище, которое сияло всеми цветами радуги еще несколько минут назад, но замер на полпути, прислушиваясь к своим ощущениям. Что-то не так. В комнате кто-то есть. Едва уловимый аромат, довольно тонкий и сладкий, невыносимо знакомый аромат. «Приятно видеть тебя в добром здравии, Сумрак!» Раздался мелодичный голос, и я с облегчением выдохнул. Всего лишь Верховная. «Вам уже сообщили, мисс Эванс?» Я сделал неглубокий поклон и провел полотенцем по влажной после душа голове. «Да!» И я не могла не справиться с состоянием лучшего из своих жрецов. Твоя сила еще не восстановилась? Отчасти, признался я. Контроль уже появился, но восстановление объемов обещают только к утру. Вам уже рассказали о планах на утро? Поведали, произнесла жрица и, встав с кресла, медленно подошла ко мне. Ах, ты бы знал, как я рада, что ты снова выжил, выдохнула она с улыбкой. «Здесь становится слишком опасно. Возможно, вам тоже стоит покинуть храм». «Не думаю, что в этом есть особая необходимость», — произнесла она и улыбнулась какой-то нехорошей хищной улыбкой. «Что?» — успел сказать я, но остальные слова застряли в горле. Попытался сделать рывок, подать сигнал Лоранам за дверью. Тщетно. Я был обездвижен. Позорно пойман в момент слабости. Все тело налилось тяжестью, окаменело, позволяя мне лишь дышать, двигать зрачками и с трудом сглатывать слюну. «Тьма, меня раздери! Как?» Я принюхался, но не ощутил ни присутствия артефактов, ни чужеродной магии. Эванс ходила вокруг меня и издевательски улыбалась. «Эти ребятки, на которых ты так надеешься!» Она указала на входную дверь. «Даже не знают, что я здесь!» «Жаль, конечно, что ты не произнесешь ни звука, когда будешь умирать. Но как же приятно сделать это своими руками!» Лицо ее исказилось, улыбка резко сошла с лица, и низким голосом она добавила. «Это тебе за Ирбиса!» «Ирбис? Ирбис Мару? Это же тот ублюдок, который ослушался приказа и швырнул в меня неотработанное заклятие. Да он сам себя прикончил своим же плетением!» Сердце, биение которого я еще слышал, сделало последний удар и затихло. А я не мог думать ни о чем другом, кроме того, как Эванс это удалось. Она ведь не драконица, мы бы давно поняли. Нет, она человек, это совершенно точно. «Когда-то ты убил его», — прошептала она. «И теперь пришло время расплаты. Готов принять смерть?» Я не мог ответить. Тело наполнилось болью, перед глазами начало темнеть, и сознание наверняка покинуло бы меня, но сердце вновь забилось и сильнее прежнего. «Нет, так не пойдет», — Эван скрестила руки на груди. «Ты должен понимать, за что умираешь». «Давай, давай, поговори еще, и погромче, чтобы за дверью слышно было». «Я любила его», — произнесла Верховная непривычно жалобным тоном. «Единственный. Он был единственный, кто воспринимал меня всерьез. Он верил, что мы с ним сможем быть счастливы, что мы проживем долго, нарожаем много маленьких драконят. Вы ведь никогда не пытались зачать дитя от волшебницы?» «Ой, все могло получиться, но ты убил его, и теперь никто из вас не достоин жить дальше. Ваш род прогнил до самого корня, и его судьба — кануть в небытие!» Пока она говорила, я лихорадочно соображал, что можно сделать. Но силы во мне все еще было мало. Словно через перекрытый кран, она едва капала, не позволяя мне даже создать наручники на ее запястьях. Дерьмо. «Хочешь почувствовать вкус смерти еще один, последний раз?» — прошептала она, приблизившись. «Не хочу!» — честно ответил я, правда, мысленно, и добавил. «Истеричка!» Мысли читать она, видно, не умела, потому что нисколько не обиделась и не расстроилась, а в следующее мгновение сердце мое вновь замерло. Человека такое воздействие убило бы почти сразу. Тело дракона позволяло еще некоторое время находиться в сознании, но дыхание остановилось вместе с сердцем, и грудь наполнилась давящей болью. Меня уже давно не страшила смерть. Столько раз быть на волоске, привыкаешь постепенно. Но одно не давало мне покоя. Она ведь и до Лизы доберется. Плевать на меня. Как бы подать знак? В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вбежали сначала король, потом Селина Хайт, а за ними и близнецы Лораны, охранники недоделанные. Не в силах сфокусировать взгляд, я смутно видел, как бросилась Селина на верховную жрицу, как та отбросила ее к стене, как к свахе подбежал король и, запрокинув голову назад, резко выгнул спину, да так и застыл в неестественной позе. Потом комната наполнилась невыносимым гулом, и я почувствовал, что тело снова вернулось ко мне, вот только сил в нем уже не осталось. Упав на колени, я едва удержался, чтобы не рухнуть лицом в пол. Один из лоранов уже подбежал к королю, другой, в предупреждающем жесте, подняв руки, шел навстречу Эванс, которая, закрыв ладонями уши, пятилась к окну. Гул не прекращался. Сквозь него не было слышно ровным счетом ничего. Он дезориентировал, сбивал с толку, и Эванс, запнувшись, начала падать прямо на меня. Немалых усилий мне стоило развернуться боком и навалиться на нее целиком, чтобы в следующие моменты самого сердца ударить в нее всей силой, какая только оставалась в моем ослабевшем теле.